не стесненная жесткими стереотипами жизнь человекообразных обезьян. Ближе всего к человеческому обществу в смысле личных взаимоотношений, способности к обучению и гибкости поведения стоят сообщества шимпанзе. Связи внутри группы на редкость рыхлые, ее состав и структура постоянно меняются. Доминирующее положение в ней обычно принадлежит сильнейшим самцам, но иерархия соблюдается совсем не строго. Небольшой, но смелый шимпанзе может выйти победителем из поединка, который сводится к взаимному запугиванию и обычно завершается тем, что недавние соперники приводят в порядок шерсть друг друга. Наиболее человекоподобной из общественных черт шимпанзе является, пожалуй, удивительно тесная и долгая связь матери и детеныша. Она кормит его молоком до 4 лет, а окончательно взрослеет он только в 8. Все эти годы детеныш учится пользоваться примитивными орудиями, прутьями для строительства гнезд, палками и камнями как оружие, изжеванными листьями вместо губки. И вся эта деятельность сопровождается информативными жестами, ворчанием, криками, уханьем, лаем и взвизгиваниями, а также богатейшей мимикой.